где изложил все и закончил: «С этим человеком в одном театре я работать больше не могу». Тогда я верил в высшую справедливость. Взяли и накатали бумагу не на кого-нибудь, а на зятя главы государства. Хотелось бы понять природу поступка — смелость или глупость? Наивность. Она даже сейчас сохранилась. И сейчас бывают моменты, когда я совершенно не могу перенести несправедливости, отчего способен наделать глупостей. У Константина Симонова, помните, в книге «Последнее лето». Вот он точно усек, когда писал, как генерал Серпилин, его в кино играл Папанов, пошел к Сталину, чтобы все тому выложить на чистоту. Серпилин, выходя из кабинета, вдруг отчетливо понял, что жаловаться некому. А я верил, что есть кому. Ну и чем ваше хрущевское дело кончилось? Тем, что меня каждый день стали вызывать в райком и просили забрать заявление. А бумага-то отдана, надо реагировать. Горком, обком, наконец, меня вызвали в ЦК Компартии Украины. В большом кабинете маленький человечек усадил меня рядом с собой и полчаса расспрашивал про дела театра, ни слова не говоря о моем деле. После этого меня на черной машине отвезли в театр. Главная театральная сплетница Киева раззвонила всему городу, что меня доставили. Историю попросту закрыли. Но в Киеве я работать не смог. Хрущевский зять сгноил бы меня. И тут я получил приглашение от нашего замечательного худрука Киевского театра Константина Хохлова, перебравшегося в Питер, приехать в БДТ, Большой драматический театр. Но тогда, Кирилл Юрьевич, вам было 20 лет, а сейчас 72. Сейчас вы верите в справедливость или возможность справедливости, спрашиваю я вас, спрашивают себя нормальные люди. В этом смысле я давно потерял надежду. А вы не жалеете, что так и не получили актерского образования, став на самом деле очень сильным профессионалом? Ну, как не жалел? Всегда чувствовал и по зарплате, которая была самой маленькой. И тогда, когда меня предложили перевести из вспомогательного состава в основной, коллеги возмутились. Как можно? У него же нет образования. У вас такая актерская фактура, что мне трудно поверить, будто вам по-настоящему может удаться роль негодяя. Но почему же я играл плохого секретаря обкома в фильме Трегубовича «Я убил Тузенбаха» в «Трех сестрах»? У Толстоногова в четвертом я сыграл акулу капитализма Чарльза Говарда, и после этой роли меня как артиста наконец признал отец. Я играл одну из своих любимых ролей — Молчалина в «Горе от ума». Ой, да я вижу, я вас совсем обкурил. Сейчас форточку открою. Спасибо за заботу о трудящихся. Но Молчалин — это вершина вашей мерзости, то есть не вашей лично. Да, сперва я репетировал его бездарно, но Товстоногов использовал мою фактуру, узнаваемость, и это ложилось на его современное видение Молчалиных. Ведь он же Молчалин на цыпочках и не богат словами, а делает все расчетливо ради карьеры. Я таких много видел инструкторов, депутатов, которые отлично понимали, что живут не по совести, а как надо. Вот, ваша депутатская жизнь — отдельная глава. Но прежде, мне кажется, вы недооцениваете собственные возможности в создании образов негодяев. Вот ведь Ленин, ваш персонаж, не отпирайтесь. Тут все неоднозначно. Я все-таки не верю в таких людей, которые с юности становятся мерзавцами. Вот смотрите, маленький, плюгавенький, лысенький.